Глава 27. Маша. Ритка отыгралась на мне по полной программе. До сих пор не могу привыкнуть к отражению в зеркале. Вот уже час кручусь перед ним, перебирая один наряд за другим. Больше месяца прошло после нашего похода в торговый центр. Подруга полностью пересмотрела мой стиль, даже в салон красоты загнала под каким-то неведомым предлогом. В то время как я стремилась в детские отделы во всех магазинах, Рита нашла целую гору одежды, которую, по ее словам, мне нужно было срочно перемерить. Наверное, я согласилась, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Новости о Германе никак не хотели покидать мою голову. О бывшем муже запретила себе думать, тем более что сейчас я снова чувствую себя живой. Оказывается, женщине мало нужно для счастья. Достаточно просто почувствовать себя красивой, желанный, а со мной так и было, даже несмотря на то, что, выходя из салона, несла на руках засыпающего Илью. Страшно признать, но мужчины оборачивались меня вслед, а я смущенно краснела, трусливо втягивая шею, а Ритка хихикала. Не привыкла я к такому, даже до замужества на меня так не смотрели, да и вообще на меня так только муж и смотрел. «Ты выросла, твоя красота изменилась». «Теперь ты женственный, а не угловатый подросток с лохматой гривой», — важно заявила подруга на мои сомнения. «Но раз она так говорит, то у меня нет поводов не верить. Я действительно сильно изменилась. Фигура после родов приобрела красивые округлости, бедра стали аппетитными, цвет кожи и тот изменился, стал более фарфоровым, а до этого я считала его болезненно серым. Теперь мне нравится носить платья, узкие брюки и юбки короче обычного. Единственное, что я все еще не могу себе позволить, это каблуки, и только потому, что на них совершенно неудобно гулять с маленьким ребенком. Так, собственно, почему я уже час кручусь напротив зеркала? Сегодня прилетает Пётр. На днях он связался со мной и предложил встретиться. Вся переписка без интимного подтекста, но промывка мозгов от Риты возымела свой эффект. Мне хочется понравиться ему. Хочу видеть тот же восторг в его глазах, который был у незнакомцев на улице. Моя самооценка сильно упала после измены мужа. Признаюсь, я сдала позиции, перестала заботиться о себе, ела все подряд и, когда не успевала поесть днем, могла даже ночью совершить набег на холодильник. Перестала следить за внешним видом. Если на футболке нет пятен от отрыжки ребенка, это определенно вещь на выход. А если я очень уставшая, то и с пятнами пойдет. Новые вещи покупала только сыну. О косметике забыла, как и о секущихся кончиках, и о том, что помимо хвостика есть и другие прически. Я превратилась в самую серую из мышей, прячась в своей скорлупе, как в надежном скафандре, скрываясь от внешнего мира. Так удобнее, так проще, так не больно. Я решила, что быть одной лучше. Без любви, но и без предательств. Хотя почему без любви? Сын заменил мне всех. Наверное, поэтому я не сразу заметила, как круг моих интересов сильно уменьшился. Проще говоря, я деградировала. Работа, дом, ребенок — и все это в одном месте, круглосуточно, без общения с посторонними. Только вернувшись в город и выйдя на детскую площадку, я увидела, что мамы бывают другими, свежими. Красивыми, с улыбками, своими интересами. Да, такие тоже существуют. Я в это не верила, пока сама не увидела. Для этого даже не обязательно тратить уйму денег. Моя соседка, тоже молодая мамочка, нашла себе прекрасное хобби. Она вяжет вещи. Сначала это было для себя, а потом уже и на продажу. Вот так молодая мама нашла себе прибыльное развлечение. А чем я хуже? Хотелось спросить в этот момент. Ответ нашелся сразу. Я не хуже, просто забыла о себе, посвятив жизнь ребенку. Наверное, это неплохо, если бы я еще не забывала, что рано или поздно он вырастет, начнет свою самостоятельную жизнь, а мои жертвы окажутся напрасными. К сожалению, время не повернуть вспять. Знаете, еще тогда я ощутила легкую зависть при виде этих шикарных женщин и почувствовала себя еще хуже. Видимо, выглядела я действительно ужасно, раз Рита решилась повести меня на шопинг, при этом таская неугомонного Илью на руках несколько часов подряд. Моя комфортная скорлупа, тот самый панцирь, выстраиваемый годами, затрещала по швам. Я сдалась. Не страшно быть красивой, не страшно привлекать внимание мужчин, не страшно снова полюбить. Спустя почти 3 года после развода я это поняла и, как сказала Рита, отпустила Германа. Бывший муж не пропадет, тем более со своими финансами, заботливой мамочкой и неизвестно кем еще. Собрав всю силу воли в кулак, я остановила выбор на удобном платье, ботинках и теплом пальто. Посвежевшие волосы распустила и слегка подкрасила глаза. Все же я не хочу выглядеть вульгарно. Возможно, у Петра и вовсе не найдется времени на меня, и мы ограничимся возвращением ключей законному владельцу. Еще раз осмотрев себя и оставшись удовлетворенной результатом, вызвала такси и отправилась на выход. Как назло, машина приехала практически моментально, не позволив постоять на свежем воздухе. Сегодня у меня в запасе много времени. Рита пообещала забрать Илью из садика и дать мне небольшой выходной. В который раз я радуюсь тому, что у меня есть такая подруга. Машина не спеша едет в сторону знакомого дома, объезжая все пробки. На телефон приходит сообщение от Петра. «Я уже приехал. Жду тебя в квартире деда». Фух. Вроде бы он не написал ничего сверхъестественного, но почему сердце застучало как бешеное? Да и зачем ему я? Хотя Петр еще не знает, что у меня есть ребенок, я так и не сообщила ему. Даже если у него была симпатия, то после таких новостей мужчина сбежит, сверкая пятками. Зачем молодому, красивому и обеспеченному мать-одиночка? Таким мужчинам не составит проблемы найти одинокую девушку. Вот Ритка задурила мне голову. Жила я себе спокойно, о мужчинах не думала, а сейчас не могу выкинуть Петра из головы. Чертовски нервничаю, ноги стали ватными, так что я не с первого раза смогла выйти из машины, да и получилось совсем неграциозно. Глубоко вдохнув прохладный воздух, решительно направилась к подъезду. Стыдно признаться, но я действительно боюсь этой встречи. Не успела занести руку над дверью, как она распахнулась. Петр все такой же красивый, даже лучше. Мускулистый, с отросшей щетиной, лохматой копной темных волос. Кажется, он стал еще выше и брутальнее. Чтобы заглянуть в его глаза, мне приходится задирать голову. Настолько большая разница в нашем росте. Одна его рука, как треть моего тела или даже больше, никогда не чувствовала себя настолько маленькой и хрупкой. «Привет, Маш. Проходи, только не пугайся. Я только приехал, но вещи уже успел разбросать по квартире». На секунду кажется, что он смотрит на меня так же заинтересованно, с восторгом, но быстро отводит взгляд, скрываясь в глубине квартиры. Не прогнал, и это уже что-то. Набравшись смелости, захожу в квартиру. Сразу чувствуется, что сюда въехал мужчина. Запах терпкого парфюма приятно щекочет ноздри. В коридоре стоят увесистые сумки, распахнутые настежь. Оттуда торчат скомканные вещи, а в зале прямо на полу валяется расстегнутый чемодан. Из кухни исходит аромат кофе, и я слышу, как Петр звенит чашками и ставит чайник на плиту. Я иногда приезжала сюда, чтобы прибраться, но чаще это делала Рита, ей это было удобней. «Надеюсь, ты не против кофе?» Петр, несмотря на свои габариты, очень тихо подкрался. Я вскрикнула от испуга. «Прости». Тут же покаялся, виновато улыбнувшись. «Я не против. Только давай я сначала ключи верну, пока не забыла». Тут же ныряю рукой в сумку и вытягиваю увесистую связку. «Спасибо, что позволил пожить на своей даче. Ты меня очень выручил». «Я? Маш, это тебе спасибо. Ты присмотрела за недвижимостью, сделала ремонт на даче и вообще сделала очень много. Это мне стоит тебя благодарить, а не наоборот». Улыбнувшись, кивнула. Мы прошли на кухню, где из продуктов были только палка колбасы и растворимый кофе. Все сурово и по-мужски. «Прости, я по пути только это купил, но хотел пригласить тебя прогуляться, узнать последние новости из жизни города и нормально познакомиться с тобой. Может, Рита и права, а я действительно бываю слепой дурой. Измену мужа проглядела и намеки Петра тоже. Он ведь не просто так предлагает прогуляться. Хотелось бы надеяться. Я буду рада, только у меня время ограничено. Лучше сразу рассказать об Илье, чтобы не строить иллюзий. Нужно сына забрать из садика». Замираю, наблюдая за его реакцией. С первого взгляда ничего не изменилось. Наступает минута неловкого молчания, но Петру удается меня удивить. «Конечно, обязательно заберем. Мы все успеем». И произнесено это таким тоном, что сомнений не остается. Настроение сразу взлетает до небес. Быстро допив кофе, мы отправляемся в город, но вместо экскурсии первым делом идем в кафе. Оба проголодались, а Петр еще и соскучился по русской кухне. Как оказалось, все эти 3 года он находился в Азии, поэтому питался не всегда европейскими блюдами. Даже не думала, что смогу с восторгом наблюдать за хорошим мужским аппетитом. Никаких современных стандартов. Петр помог снять пальто, галантно отодвинул стул. Мы мило обсуждали меню, а когда я попыталась оплатить половину счета, в общем, не дали мне этого сделать. Все было действительно замечательно. Мы много общались, разговаривали обо всем на свете, а я не переставала улыбаться. К вечеру мы так устали и нагулялись, что едва волочили ноги, но все равно заехали в супермаркет, чтобы пополнить холостяцкие запасы. Однако Петр и тут меня удивил. Я уже успела ему рассказать часть своей истории о бывшем муже, о ребенке, о том, как мы жили все это время. Честно, я ждала, что он убежит. Зачем ему проблемная женщина? Но он не просто не убежал, но и купил игрушку для Ильи, а потом признался, что очень хочет с ним познакомиться. В тот день я не стала торопить события. Поблагодарила за все и, распрощавшись возле дверей его квартиры, отправилась к Рите. Я больше не хочу ошибаться.